Глава 21. Родрик Ишер смотрел на меня выжидательно. Мне кажется, или он специально держит паузу, создавая напряжение. Вглядывается в мои глаза, словно в калейдоскоп. «Так что же, Родрик?» – спросила я его, словно со стороны услышав свой хриплый голос. «Не томите меня уже». «О, нет, Лавиния, не буду отбирать ваши лавры», – он принужденно улыбнулся. «И мучить вас тоже не стану». «Хотя это у вас получается лучше всего», – вернула я ему лавры. «Образцы не совпали», — сказал он, прекращая нашу перепалку. «Какие именно?» — не поняла я. «Вообще все. Три пряди и все от разных людей?» Я не поверила своим ушам. «И ни одной моей?» «Но нет, одна все же ваша. Та, что я у вас лично отрезал. А вот остальные чьи-то еще. Так что наши криминалисты вспомнили всех своих богов и духов, а оборотень убрал со своего стола детализированное фото Луны от разочарования». «Им теперь придется устраивать углубленный анализ всех взятых вами локонов», – ужаснулась я. «Точно», – кивнул Ишер. «А если и там не будет совпадений?» «Сочувствую. А что с бровками или ресничками?» «Это будет второй серией, когда уже внесут в базу все остальные образцы. Так проще приложить главные улики к имеющимся данным. А зачем нам вообще выяснять, чьи волосы в шкатулке, если они там для отвода глаз? Может, их в парикмахерской насобирали?» «В таком деле все имеет значение», — сказал Родрик. «Но неужели вам не стало сейчас чуточку легче?» «Стало», — кивнула я. «Но вместе с тем и понятно, что дело сложнее, чем кажется, запутаннее». «Это верно», — Ишер откинулся на спинку кресла. «Мы его, как и все в этом кабинете. Все тут мое, настоящее, только он один, бывший». «Будьте уверены, Лавиния, я докопаюсь до правды. И все эти волосы не самое главное». Будут и другие улики. Кстати, мы не завершили беседу. Во сколько вы прибыли домой? Ближе к 10 вечера. Я гуляла по парку, чтобы успокоить нервы. Одна? Он бросил на меня быстрый взгляд. А какое это имеет значение? Следствие интересует ведь лишь, как подозреваемые провели ночь. Вдруг вы встречались с сообщниками? Сказал он с нажимом. К сожалению, у меня здесь не так много сообщников. Кроме Риты и нет никого. Ох, это прозвучало слишком жалостливо. Бедная, несчастная, одинокая лисичка. Или белочка. Кто еще рыжим бывает? Значит, вы ушли с работы и отправились в парк, где гуляли до темноты? Ишер делал пометки в толстом блокноте. Нет, еще я зашла в ярмарочный двор, который работает допоздна. Вспомнила, что у меня закончилось молоко и рыба. Какое интересное у вас меню, хмыкнул Родрик. У меня кошка, напомнила я. А сами вы чем поужинали? — неожиданно спросил Ишер. — Это тоже важно для следствия, инспектор? — не утерпела я. — Нет, просто я очень внимателен к деталям, — спокойно ответил он. — Мне хочется. То есть будет полезно узнать, как вы провели вечер, чтобы восстановить всю картину в целом. Ваши коллеги не капризничали, отвечали подробно. — Хорошо. Я пришла домой, накормила кошку, достала из ледника мороженое, фисташковое. Можете это тоже записать. Потом я посидела с мороженым и своими мыслями, и кошкой. «Идеальная жизнь, да?» Он посмотрел на меня со странной и, кажется, печальной иронией. «Не жалуюсь. Тихий, спокойный вечер после напряженного дня. Я всем довольна. Особенно, когда меня не подозревают в преступлениях государственного масштаба. И так каждый раз? Одинокая прогулка в парке, сладости перед сном и мурчание кошки вместо задушевного разговора? У меня есть еще и хобби», — обиделась я. «Например, люблю погонять на метле над морем. Свежий ветер и соленые брызги, вся хандра мигом уходит. А по выходным встречаюсь с приятелями. Мы выходим на природу и отлично проводим время. Еще есть театр и прочие развлекательные заведения. Но почему я должна рассказывать об этом сейчас? Вас ведь интересует лишь вчерашний вечер? Или что-то еще? Просто хотелось понять, стоило ли оно того, Лавиния. Но это правда не имеет отношения к делу». «Оно? О чем он опять? Что вообще происходит в голове у этого красивого драконистого мужчины? Я свободно и могу идти, или еще будут вопросы?» «Нет, я, пожалуй, сам пойду. Мы ведь в вашем кабинете». «Точно, я уже и забыла, где нахожусь. Этот пристальный взгляд и допрос с явным пристрастием выбивает из колеи». «Меняемся местами снова», — улыбнулась я вымученно и поспешно вскочила со стула. «Просто чтобы не находиться ни одной секундой дольше в заведомо уязвимой позиции подозреваемой». Ишер тоже успел встать и выходил из-за стола. На этом перепутье мы с ними пересеклись. Нет, я в него не врезалась. Это было бы уже совсем банальностью. Но застыли буквально в сантиметре друг от друга. И это ничтожное расстояние ощущалось для меня, как бесконечная пропасть. Он посмотрел на меня сверху вниз и легко улыбнулся, словно не было этого странного напряженного допроса. «Приятного вечера вам, Лавиния. Пожалуй, я тоже прогуляюсь в вашем парке, чтобы немного привести мысли в порядок. Главное, не заблудитесь, инспектор», — пожелала я. «Это вряд ли. Мне пообещали показать ваш академгородок. Мисс Урита Плот была настолько любезна, что предложила выступить в качестве провожатого. Я помню, что она ваша подруга, поэтому если вы таким образом рассчитывали получить больше информации о ходе следствия, то... Но от возможности прогуляться с симпатичной девушкой я не откажусь». «Надо полагать», — вырвалось у меня. «С чего бы ему меняться за эти годы?»